Двухлетки. Тем временем в Паддоке, в той его части, где было меньше народу, готовили к скачкам двухлеток. «Джон, пойдем посмотрим, как седлают Рандавеля», — сказала Фляр. И рассмеялась, когда он оглянулся. «Нет, Энн при тебе весь день и всю ночь. Разок можно пойти и со мной». В дальнем углу Паддока, высоко подняв благородную голову, стоял сын голубки. Ему осторожно вкладывали мундштук, а Гринуотер собственноручно прилаживал на нем седло. «Кому на свете не живется лучше, чем скаковой лошади?» — говорил Джон. «Посмотри, какие у нее глаза. Умные, ясные, живые. У ломовых лошадей такой разочарованный, многострадальный вид, а у этих никогда. Они любят свое дело. Это поддерживает их настроение. Не читай проповеди, Джон. Ты так и думал, что мы здесь встретимся?» «Да. И все-таки приехал? О, какая храбрость! Тебе непременно хочется говорить в таком тоне? А в каком же? Ты заметил, Джон, скаковые лошади, когда стоят, никогда не сгибают колен? Оно и понятно. Они молодые. Между прочим, есть одно обстоятельство, которое должно бы умерить твои восторги. Они всегда подчиняются чужой воле. Ах, кто от этого свободен? Какое у нее жесткое, упрямое лицо. Посмотрим, как его поведут». Они подошли к Вэлу. Тот хмуро сказал: «Вы ставить будете?» «Ты как, Джон?» «Да, 10 фунтов. Ну и я так. 20 фунтов за нас двоих, Вэл». Вэл вздохнул. «Посмотрите вы на него. Видали вы когда-нибудь более независимого двухлетка? Помяните мое слово, он далеко пойдет. А мне не разрешают ставить больше 25 фунтов. Вот черт». Он отошел от них и заговорил с Гринуотером. «Более независимого», — сказала Фляр. «Несовременная черта, правда, Джон?» «Не знаю. Если посмотреть поглубже... О, ты слишком долго прожил в глуши. Вот и Фрэнсис был на редкость цельный. Энн, вероятно, такая же. Напрасно ты не отведал Нью-Йорка. Стоило бы, судя по их литературе. Я не сужу по книгам. По-моему, между литературой и жизнью нет ничего общего. Будем надеяться, что ты прав. Откуда бы посмотреть этот заезд, а? Встанем вон там, у ограды. Меня интересует финиш. Я что-то не вижу Энн». Фляр крепко сжала губы, чтобы не сказать «оно ее к черту». «Ждать некогда. У ограды не останется места». Они протиснулись к ограде почти против самого выигрышного столба и стояли молча. «Как враги», — думала Сфлер. «Вот они. Мимо них пронеслись двухлетки. Так быстро и так близко, что разглядеть их толком не было возможности». «Рандавель хорошо идет», — сказал Джон. «И этот вот гнедой мне нравится». Фляр лениво проводила ее глазами, она слишком остро чувствовала, что она одна с ним, совсем одна, отгороженная чужими людьми от взглядов знакомых. Она напрягла все силы, чтобы успеть насладиться этим мимолетным уединением. Она просунула руку ему под локоть, и заставила себя проговорить. «Я даже нервничаю, Джон. Он просто обязан прийти первым». Понял он, что когда он стал наводить бинокль, ее рука осталась висеть в воздухе. Отсюда ничего не разберешь. Потом он опять прижал к себе локтем ее руку. Понял он. Что он понял? Пошли. Флер прижалась теснее. Тишина, гам. Выкрикивают одно имя, другое. Но для Флер ничего не существовало. Она прижималась к Джону. Лошади пронеслись обратно. Мелькнуло яркое пятно. Но она ничего не видела. Глаза ее были закрыты. «Шут его, дери!» Услышала она его голос. «Выиграл!» «О, Джон! Интересно, что мы получим?» Флер посмотрела на него. На ее бледных щеках выступила по красному пятну. Глаза глядели очень ясно. «Получим? Ты правда хотел это сказать, Джон?» И хотя он двинулся следом за ней к паддоку, по его недоумевающему взгляду, она поняла, что он не хотел это сказать. Вся компания, кроме Сомса, была в сборе. Джек Кардиган объяснил, что выдача была несообразно низкая, так как на Рандевеле почти никто не ставил. Кто-то что-то пронюхал. Он, по-видимому, находил, что это заслуживает всяческого порицания. «Надеюсь, дядя Сомс не увлекся свыше меры», — сказал он. «Его с золотого кубка никто не видел. Вот здорово будет, если окажется, что он взял да ахнул 500 фунтов». Флер недовольно сказала. «Папа, вероятно, устал и ждет в машине. Нам, тетя, тоже пора бы двигаться, чтобы не попасть в самый разъезд». Она повернулась к Энн. «Когда увидимся?» Энн взглянула на Джона. Он буркнул. «О, как-нибудь увидимся». «Да, мы тогда сговоримся. До свидания, милая. До свидания, Джон. Поздравь от меня Вэлла». И, кивнув им на прощание, Флер первая двинулась к выходу. Ярость, кипевшая в ее сердце, никак не проявилась. Нельзя было дать заметить отцу, что с ней происходит что-то необычное. Сомс действительно ждал в автомобиле. Столь противное его принципам волнение от золотого кубка заставило его присесть на трибуне. Там он просидел два следующих заезда, лениво наблюдая, как волнуется внизу толпа и как лошади быстро скачут в один конец и еще быстрее возвращаются. Отсюда, в милом его сердцу уединении, он мог, если не с восторгом, то хотя бы с интересом спокойно разглядывать поразительно новую для него картину. Национальное времяпрепровождение. Он знал, что сейчас каждый норовит на что-нибудь ставить. На одного человека, хоть изредка посещающего скачки, очевидно, приходится 20, которые на них ни разу не были, но все же как-то научились проигрывать деньги. Нельзя купить газету или зайти в парикмахерскую без того, чтобы не услышать о скачках. В Лондоне и на юге, в центральных графствах и на севере. Все этим увлекаются, просаживают на лошадей шиллинги, доллары и саверены. Большинство этих людей, наверное, в жизни не видели скаковой лошади, а может и вообще никакой лошади. Скачки — это, видно, своего рода религия. А теперь, когда их не сегодня-завтра обложат налогом, даже государственная религия. Какой-то врожденный дух противоречия заставил Сомса слегка содрогнуться. Конечно, эти надрывающиеся обыватели там внизу, под смешными шляпами и зонтиками, были ему глубоко безразличны. Но мысль, что теперь им обеспечена санкция Царствия Небесного, или хотя бы его суррогата современного государства, сильно его встревожила. Точно Англия и в самом деле повернулась лицом к фактам. Опасный симптом. Теперь, чего доброго, закон распространится и на проституцию. Обложить налогом так называемые пороки все равно, что признать их частью человеческой природы. И хотя Сомс, как истый Форсайт, давно знал, что так оно и есть, но признать это открыто было бы чересчур по-французски. Допустить, что человеческая природа несовершенна, это какое-то пораженчество. Стоит только пойти по этой дорожке, неизвестно, где остановишься. Однако, по всему видно, налог даст порядочный доход. А доходы, ох, как нужны. И он не знал, на чем остановиться. Сам бы он этого не сделал, но не ополчиться же за это на правительство. К тому же правительство, как и он сам, по-видимому, поняло, что всякий азарт – самое мощное противоядие от революции. Пока человек может заключать пари, у него остается шанс приобрести что-то за даром. А стремление к этому и есть та движущая сила, которая скрывается за всякой попыткой перевернуть мир вверх ногами. Кроме того, надо идти в ногу с веком, будь то вперед или назад, что, впрочем, почти одно и то же. Главное не вдаваться в крайности. В эти размеренные мысли внезапно вторглись совершенно неразмеренные чувства. Там, внизу, к ограде, направлялись Фляж и этот молодой человек. Из-под полей своего серого цилиндра он с болью глядел на них, вынужденный признать, что это самая красивая пара на всем ипподроме. У ограды они остановились, молча. И Сомс, который в минуту волнения сам становился молчаливее, чем когда-либо, воспринял это как дурной знак. Неужели вправду дело неладно, и страсть притаилась в своем неподвижном коконе, чтобы вылететь из него на краткий час легкокрылой бабочкой? Что кроется за их молчанием? Вот пошли лошади. Этот серый, говорят, принадлежит его племяннику. И к чему только он держит лошадей? Когда Флер сказала, что едет на скачки, он знал, что из этого получится. Теперь он жалел, что поехал. Впрочем, нет. Лучше узнать все, что можно. В плотной толпе у ограды он мог различить только серый цилиндр молодого человека и черную с белым шляпу дочери. На минуту его внимание отвлекли лошади. Почему и не посмотреть, как обгонит лошадь Вэлла? Говорят, он многого ждет от нее. Лишняя причина для Солнца — не ждать от нее ничего хорошего. Вот они скачут, все сбились в кучу. О, сколько их, черт возьми! И этот серый, удобный цвет не спутаешь. Да он выигрывает. Выиграл. Это лошадь моего племянника, сказал он вслух. Ответа не последовало, и он стал надеяться, что никто не слышал. И опять взгляд его обратился на тех двоих у ограды. Да, вот они уходят молча. Флер впереди. Может быть, Может быть, они уже не ладят, как прежде. Надо надеяться на лучшее. Но, Боже, как он устал. Пойти подождать их в автомобиле. Там он и сидел в полумраке, когда они явились, громко болтая о всяких пустяках. Глупый вид у людей, когда они выигрывают деньги. А они, оказывается, все выиграли. «А вы не ставили на него, дядя Сомс?» «Я думал о другом», — сказал Сомс, глядя на дочь. «Мы уж подозревали, не вы ли нам подстроили такую безобразно маленькую выдачу?» «Как?» — угрюмо сказал Сомс. «Вы что же решили, что я ставил против него?» Джек Кардиган откинул назад голову и расхохотался. «Ничего не вижу смешного», — буркнул Сомс. «Я тоже Джек», — сказала Флеш. «Откуда папе знать что-нибудь о качках?» «О, простите меня, сэр. Я сейчас вам все объясню. Боже упаси», — сказал Сомс. «Нет, но тут что-то неладно. Помните вы этого Стейнфорда, который стибрил у мамы табакерку?» «Помню, помню». «Так он, оказывается, был у Вэлла в Лонсдоне, и Вэлл думает, не пришло ли ему в голову, что Рондавель — незаурядный конь. В прошлый понедельник какой-то тип околачивался там, когда его пробовали на галопе. Поэтому они и выпустили жеребенка сегодня, а не стали ждать до гудвудских скачек. И все-таки опоздали. Кто-то нас перехитрил. Мы получили только вчетверо». Для Сомса все это было китайской грамотой. Он понял только, что этот томный негодяй Стейнфорд каким-то образом опять явился причиной встречи Флер с Джоном. Ведь он знал от Виннифрид, что во время стачки Вэлл и его компания остановились на Грин-стрит специально, чтобы повидаться со Стейнфордом. Он горько раскаивался, что не подозвал тогда полисмена и не отправил этого типа в тюрьму. Из-за коварства этого Ригза им не скоро удалось выбраться из гущи машин, и на Саут-сквер они попали только в 7 часов. Их встретили новостью, что у Кита жар. С ним сейчас мистер Монт. Флер бросилась в детскую. Смыв с себя грязь за целый день, Сомс уселся в гостиной и стал тревожно ждать их доклада. У Флер в детстве бывал жар, и нередко он приводил к чему-нибудь. Если жар Кита не приведет ни к чему серьезному, он может пойти ей на пользу, привяжет ее мысли к дому. Сомс откинулся на спинку кресла перед картиной Фрагонара. Изящная вещица, но бездушная, как все произведения этой эпохи. Зачем Флер изменила стиль этой комнаты? Очевидно, разнообразие ради. Нынешняя молодежь ни к чему не привязывается надолго. Какой-то микроб в крови безработных богачей и безработных бедняков, и вообще, по-видимому, у всех на свете. Никто не желает оставаться на месте, даже после смерти, судя по всем этим спиритическим сеансам. Почему люди не могут спокойно заниматься своим делом, хотя бы лежать в могиле? Они так жадно хотят жить, что жизни и не получается. Солнечный луч, дымный от пыли, косо упал на стену перед ним. Красиво это, солнечный луч. О, но какая же масса пыли даже в такой вылизанной комнате. И подумать, что от какого-то микроба, который меньше, чем одна из этих пылинок, у ребенка может подняться температура. Сумс всей душой надеялся, что у Кита нет ничего заразного. И он стал мысленно перебирать все детские болезни. Свинка, корь, ветряная оспа, коклюш. Флер их все перенесла, но скарлатина избежала. И Сомс стал беспокоиться. Не мог ведь Кит подхватить скарлатину. Он слишком мал. Но няньки такие небрежные, как знать. И он вдруг затосковал по Аннет. Что она делает во Франции столько времени? Она незаменима, когда кто-нибудь болеет. У нее есть отличные рецепты. Надо отдать справедливость французам. Доктора у них толковые. Когда дадут себе труд, вникнуть в дело. Снадобье, которое они прописали ему в Девилле от прострела, замечательно помогло. А после визита этот маленький доктор сказал: «Завтра зайду пообедать». Так, по крайней мере, ему послышалось. Потом выяснилось, что он хотел сказать: «Завтра зайду проведать». Не говорят ни на одном языке, кроме своего дурацкого французского, и еще делают обиженное лицо, когда вы сами не можете на нем объясняться. Сомса долго продержали без известий. Наконец пришел Майкл. «Ну, что ж, сэр, это очень смахивает на корь. И где только он мог ее подцепить. Няня просто ума не приложит. Но Кит страшно общительный. Стоит ему завидеть другого ребенка, как он бежит к нему». «Это плохо», — сказал Сомс. «У вас тут рядом трущобы». «Да», — сказал Майкл. «Справа трущобы, слева трущобы, прямо трущобы». «Ну, куда пойдешь?» Сомс сделал большие глаза. «Хорошо еще, что не подлежит регистрации», — сказал он. «Что, трущобы?» «Нет, корь. Если он чего боялся, так это болезни, подлежащей регистрации. Явятся представители власти, будут всюду совать свой нос, еще чего доброго, заставят сделать дезинфекцию». «А как себя чувствует мальчуган?» «Преисполнен жалости к самому себе». «По-моему, — сказал Сомс, — блохи не так уж безвредны, как о них говорят. Это его собака могла подцепить коревую блоху. Как это доктора до сих пор не обратили внимания на блох, а? Как-то они еще не обратили внимания на трущобы, — сказал Майкл. От них и блохи». Сомс опять сделал большие глаза. Теперь его зять, как видно, помешался на трущобах. «Очень беспокойно, когда в нем начинает проявляться общественный дух. Может быть, он сам бывает в этих местах и принес на себе блоху или еще какую-нибудь заразу?» «За доктором послали?» «Да-да. Ждем с минуты на минуту». «Толковый? Или шарлатан, как все?» «Тот же, которого мы приглашали к Флёр». «А, помню. Слишком много мнит о себе, но не глуп. Ох уж эти доктора». В изящной комнате воцарилось молчание. Они ждали звонка. Сомс размышлял. «Рассказать Майклу о том, что сегодня случилось?» Он открыл был рот, но из него не вылетело ни звука. Уж сколько раз Майкл поражал его своими взглядами. И он все смотрел на зятя, а тот глядел в окно. Занятное у него лицо. Некрасивое, но приятное. Эти острые уши, брови, разбегающиеся вверх, не думает вечно о себе, как это делают все красивые молодые люди. Красивые мужчины всегда эгоисты, избалованы. Хотел бы он знать, о чем задумался этот молодой человек. «Вот он», — сказал Майкл, вскакивая с места. Сомс опять остался один. Насколько времени, он не знал. Он был утомлен и вздремнул, несмотря на тревогу. Звук открывающейся двери разбудил его, и он успел принять озабоченный вид, прежде чем Флер заговорила. «Почти, наверное, горь, папа». «О-о-о», — протянул Сомс. «Как насчет ухода?» «Няня и я, конечно». «Так значит, тебе нельзя будет выходить». «А ты разве не рад этому?» Словно сказала ее лицо, как она читает у него в мыслях. Видит Бог, он не рад ничему, что огорчает ее, а между тем... «Бедный малыш», — сказал он уклончиво, — «нужно вызвать твою мать». Постараюсь найти что-нибудь, чтобы развлечь его. Не стоит, папа. У него слишком сильный жар. Обед подан. Я буду обедать наверху. Сомс встал и подошел к ней. «Ты не тревожься», — сказал он. «У всех детей...» Флер подняла руку. «Не подходи близко, папа». «Нет, нет. Я не тревожусь». «Поцелуй его от меня», — сказал Сомс. «Впрочем, ему все равно». Флер взглянула на него. Губы ее чуть-чуть улыбнулись. Веки мигнули два раза. Потом она повернулась и вышла. Сомс подумал. «Она... вот бедняжка. Я ничем не могу помочь». О ней, а не о внуке, были все его мысли.